Глава 10. Ответный удар. В принципе, я оказался прав. Во время разборок в имении имперского судьи Черкасовы напали на Батова. Хорошо иметь большую семью и дружину. Я пока не мог позволить себе так распыляться. Предлогом послужил какой-то нарушенный договор с лабораторией. Действовали профессионально. 4 группы с десантом быстро обезвредили охрану и ворвались в особняк, где патриарха и след простыл. Мои теневики сработали выше всяческих похвал, оставив нападающих с носом. И снова возникла вилка. Как отец моей жены, Батов имел право официально просить меня о помощи в конфликте с Черкасовыми. В теории они должны были остаться в одиночестве, но на практике ничего не мешало долгоруким и прочим нагрузить их оружием и наемниками. Система непрозрачно намекнула, что слабоват я для открытого конфликта, и посоветовала сосредоточиться на действительно важных вещах, например, южном узле связи. Вдобавок мне еще и Радзивилл позвонил и официальным тоном сообщил, что приостановка занятий никак не влияет на необходимость участия в турнире. Соперник пока не определился, так что наша команда должна была быть готова выступить в любой момент, причем добираться придется самим. Вся дружина Радзивиллов сторожила Академию, опасаясь открытого нападения на бывшего императора. Заодно поинтересовался, как там его дочери поживают. Я, честно говоря, не сразу нашелся, что ответить, банально скинув сестер и Меньшикова на Эриану. Голова у эльфийки вполне варила, и с учетом ее желания выслушаться, я мог не переживать за своих тиммейтов. Ректора мои заявления о том, что все отлично, не слишком убедили, но расспрашивать не стал. Расстались вполне сносно, с учетом сложившейся ситуации. Поспать у меня получилось всего несколько часов, и на утреннее совещание я явился растрепанным и в подаренных Торви тапочках на босу ногу. Еще и реквизировал у гоблинки энергетик. Кофе меня давно не брал. Собрал небольшой круг. Валанте, Вику, Фельги, Торви, Варру, Алатиэль, Мэри, ну и Альканиэль по видеосвязи. Батов чувствовал себя не слишком уютно, причем не из-за присутствия нелюдей. Отношения отца и дочери остались крайне натянутыми. Он выглядел эдаким побитым сусликом, явно расстраиваясь, что Вика на него даже не смотрела. С ситуацией вы все ознакомились. Есть идеи, предложения, пожелания? Поинтересовался я, развалившись в кресле и делая хороший глоток кислой жидкости. Не помогло. Соблазн костануть на себя объятия тьмы становился все сильнее. «Зависит от задачи. Если нужен открытый конфликт, то я предлагаю симметричный ответ. Уничтожить родовое гнездо Черкасовых. Оно за городом. Можно применить тяжелое вооружение». Под последним Варра понимала площадные заклинания высшего уровня. Хорошая тактика. Разбомбить все, высадить десант на дымящиеся руины и объявить о своей победе. «Не думаю, что мы готовы к открытому противостоянию. Дружина в большинстве своем не обучена и плохо вооружена. Завод работает слишком мало. Нам бы месяц». Из всех моих советниц Фельги мыслила наиболее стратегически. К сожалению, у нас не было столько времени. Непонятно, когда долгорукие сделают следующий ход. У Торви не получилось ломануть их связь. Система тоже отказывалась предоставлять доступ, говорила, мол, слишком мощное вмешательство, какие-то протоколы запрещают. С одной стороны, раздражало, с другой, наверное, даже хорошо, что крутой и всемогущий ИИ серьезно ограничен. Не то мы бы все ходили сейчас с анальными зондами. Отличная идея. Обязательно воспользуюсь ею, когда захвачу мир. У тебя, так и быть, будет со стразиками. Бррр, надеюсь, она так шутит. Я тоже за то, чтобы не подставляться. Устроим им какой-нибудь взрыв погромче, например, завод уничтожим, чтобы ответка прозвучала достаточно громко, и мы сохранили позиции среди дворянства. С таким отношением Торви легко могла претендовать на роль главы МИД, когда он у меня появится. Вы говорите правильные вещи, но совершаете одну ошибку. Мелодичным и чуть мурлыкающим голосом присоединилась к обсуждению Альканиэль. Считаете наших врагов компетентными? Светлая эльфийка изящно расположилась в кресле и гладила жирного рыжего перса. Она немного помолчала и продолжила говорить точно в нужный момент. «Вы рассматриваете так называемые старые семьи в качестве единого монолита. Сейчас их всех объединяет лишь общее дело. Стоит появиться сильному противоречию, и весь союз рассыплется. Вспомните Петербург. Мы обошлись без единого выстрела. Она подняла палец, не давая Вике себя перебить, и закончила с покровительственной улыбкой. К тому же у Империи давно не было войн, а мелкая грызня никак не может держать в тонусе. Введя правила о неприкосновенности Золотой Сотни, они загнали себя в ловушку и размякли. А ведь эльфийка вполне права. Долгорукие, Кутузовы и Шуйские. Каждый род преследовал свои интересы. И мы, собственно, до сих пор не увидели обращения к нации с женихом княжны Романовой именно из-за противоречий. Наверняка они банально не могли договориться. «Предлагаешь ударить по Черкасовым?» — нахмурилась Вика. «Я согласна с Фильге. Слишком рано». «А я поддержу Остроухую!» — проголосовала Варра. «Сейчас они максимально уязвимы. Через месяц смогут договориться, и уже тогда выступят единым фронтом». Я молчал и слушал, что говорят мои девушки. У каждой были свои аргументы, вполне разумные и не очень. Параллельно следил за охреневающим Батовым. Он-то наверняка не так представлял себе управление в моей будущей корпорации «Лисьи ушки». Наконец он несмело поднял руку, и я попросил всех помолчать, предоставив тестю слово. «Вы не понимаете, как работает политика. А я все же в этом больше 20 лет варюсь». Он, видимо, ожидал, что его перебьют. Вика и впрямь порывалась, но я осадил ее одним взглядом. «Благородная мисс права. Старые семьи далеко не монолитны, и каждый род преследует свои интересы. Но если вы сейчас объявите им войну и ударите первыми, они мигом забудут о распрях и объединятся против вас. И сколько бы нелюдей вы ни собрали под своим флагом, их будет больше. Из банального страха потерять власть. Твои идеи о всеобщем равенстве, Кирилл, пугают дворянство похлеще смертной казни». Твою мать. Вроде бы обычные речевки для сплочения народа от мелкого князя посреди никому не нужного района. А какой эффект произвели? Неужели и вправду всерьез восприняли? Ваше мнение понятно, спасибо, что высказались. Владислав, твое предложение об ответе на атаку? Или предпочтешь ничего не делать? Батов поморщился от такого фамильярного обращения, но все же ответил. Не отвечать нельзя, как и бить сильно. Я бы предложил что-то среднее. Показательная месть без сильного ущерба. Убить какого-нибудь старшего офицера или незначительного члена рода, например. У Черкасовых есть оружейный склад, как бы невзначай заметила Мэри. Аболенская молчала все совещание и заговорила, когда появилось что. Его разграбление и уничтожение может решить сразу две проблемы. Даст сильный и в то же время ограниченный ответ и облегчит проблему с вооружением дружины. Остальные мои девушки уставились на рыжую рабуню, как на врага народа. На прекрасных лицах читалась одна и та же мысль, и как я сама не додумалась. Мне идея очень понравилась. Обожаю валить двух зайцев одним выстрелом. Но и другие важные дела никто не отменял. Здесь же на совещании объявил всем, что послезавтра, в пятницу, начинаем операцию «Дикая пустошь» и приказал всем готовиться. Отдельно послал сообщение Вике с предложением пообедать с отцом и наладить, наконец, связь. В одном окопе теперь сидим. Она согласилась, но без всякого энтузиазма. Остаток дня прошел в подготовке, а я снова знакомился с докладами. В целом, в Капотне оставалось все по-прежнему. Да и Питер, похоже, аристократы проглотили. Тем более смута поднималась во все новых городах. Глядишь, через пару недель империя развалится сама собой. Ей-богу. Лучше бы подремал, а не новости читал. На обед с испорченным настроением заперся в кабинете, приказав беспокоить лишь в крайнем случае. В упор не понимаю, почему старые семьи медлят и не назначают нового императора, вздохнул я своему личному психологу. Моя голова лежала на мягких коленях Валанте. Эльфийка массировала мне виски своими нежными пальчиками и поддерживала беседу. Господин Батов хорошо описал нравы аристократии, как и госпожа Альканиэль. Каждый род преследует свои цели, и плевать они хотели на благополучие других. В одном государстве их держит банальный страх перед внешним врагом. Перед Европой, что ли? Я немного изучил местную историю. Наши соседи выглядели такими же беззубыми, как и мы. Вообще, за последние 50 лет крупные войны велись исключительно в Азии. Всегда найдутся желающие урвать свой кусок, туманно ответила эльфийка. «Ты ведь в курсе, что теперь по положению выше, чем Альканиэль или Батов?» Неожиданно сменил я тему. «Можешь больше не называть их господами?» «Знаю. От старых привычек сложно избавиться. Я постараюсь». Еще одна лучезарная улыбка, сладкий поцелуй, и в меня почти что силой засунули онигири. «Кушай. Тебе нужна сила, и попробуй поспать». «Да я вообще не хочу. Энергетики у Торви дикие», — ответил после душераздирающего зевка. От рук Вэл исходило приятное тепло, и я не заметил, как глаза стали слипаться. «Разве что 5 минуточек». Проснулся я вечером полным сил и с напрочь сбитым режимом. Эльфийка так и не сдвинулась с места, задремав в сидячей позе. Осторожно выбрался из ее объятий и под алой вуалью покинул кабинет. «Я уж собиралась тебя будить», — заявила встретившаяся у прохода Торви. Гоблинка не видела меня, среагировав на открывшуюся дверь. «От кого прячемся?» «Ни от кого», — буркнул я. «Готовы?» Гоблинка молча кивнула. В принципе, по ее наряду было видно. На серьезные зарубы она надевала гоночный комбинезон. Они вообще стали фирменной одеждой моего гарема. Жаль, что гонки сейчас не проводили. Когда они возобновятся, обязательно вернусь в них и завоюю чемпионский титул. Пока я спал, наши разведчики из Ордена Тени и агентов Валанте достали схему объекта и срисовали охрану. Склад Черкасовых располагался за городом и больше напоминал крепость с мощным гарнизоном. По прикидкам, там было не менее 1,5 сотен дружинников и несколько магов-дворян. От идеи вырезать всех по-тихому пришлось отказаться, поскольку система ушла на перезарядку и не могла снова обрубить связь. А жаль, было очень удобно. Перебрав разные варианты, от «сбросим на них огромную бомбу» до «сбросим на них 10 бомб чуть меньше», я остановился на промежуточном и решил воспользоваться новичками. Кентариэль без проблем согласилась продемонстрировать свои возможности повелительницы зверей. Благо, склад вооружения находился недалеко от границы зоны безопасности, и Торви быстро отключила вышку излучателя против чудовищ. Прекрасно понимая, что за капотней ведется круглосуточное наблюдение, я решил ограничиться одним флайером под маскировкой, оставив штурмовиков в казармах. Девчонкам пришлось здорово потесниться. Повезло, что они были миниатюрными. На переднем сиденье вместилась Алатиэль и Кентариэль. На заднем — Торви, Бетринна, Яэ и несколько сильнейших болотных эльфов. Мэри так вообще путешествовала в багажнике, причем это была ее идея. Я осадил остроухих примерно за 1 километр до цели и завис над крепостью, ожидая шоу. «Лучше бы просто по старинке вторглись и всех разнесли», — зевнула развалившаяся на заднем диване гоблинка. «Рискованно. Можно ведь завязнуть и не успеть». «До сих пор не понимаю, как ты собрался стволы выносить без грузовиков и грузчиков? Неужели твоя магия настолько сильна?» Разумеется, все мои приближенные знали об инвентаре, но и близко не догадывались о его возможностях. Система выдала мне временное улучшение на 1 ночь, значительно расширив вместительность. Справлюсь. Главное, чтобы на складе никто не мешал. 5 минут, 10, 15. Было откровенно скучно. Девочки сидели в смартах и смотрели прикольные видео. На мое предложение поиграть в слова ответили с неожиданным энтузиазмом, и мы соревновались следующие 1,5 часа. Все было хорошо, пока Торви не начала использовать гоблинский словарь, на что Бетринна с Алатиэль ответили эльфийским, а Яя вообще заговорила на японском. Мэри закономерно возмутилась, и все чуть было не закончилось дракой, когда, наконец, началось. Все сразу забыли о разногласиях и приникли к окнам. Заработала встроенная во флайер камера. В недалеком будущем нам предстоял штурм шахты Черкасовых, где охрана гораздо серьезнее. Лучше знать, на что способен твой противник. У склада была продвинутая система защиты. Датчики вовремя опознали подозрительную активность, зажглись расположенные на стенах прожекторы. Ярчайшие лучи уперлись в гигантского медведя с толстыми колючками вместо шерсти. За его спиной буквально шевелилось звериное море. Волки, которых мы нещадно истребляли на Восточном болоте, полностью восстановили свою популяцию. Тревожно завыла сирена, к автоматическим турелям быстро присоединились забравшиеся на стену солдаты. Их пули разрывали волков, но не могли пробить шкуры неумолимо приближающихся медведей. Пришлось вмешаться магам, швыряющим убойные огненные заклинания. Потом добавились ракеты. «С запада приближается еще одна стая! Почему излучатель не работает?» — послышался панический крик. «С севера тоже! Круговая оборона!» Буквально все солдаты и маги рода Черкасовых оказались на стенах, пытаясь не допустить набегающих зверей до своей сладкой плоти. Судя по перехвату, в Москве восприняли угрозу всерьез и объявили общий сбор дружины, в первую очередь перебросив 1/2 охранников с шахты камней. Эх, как, оказывается, было бы просто их отвлечь. Жаль, второй раз не сработает. «Работаем», — приказал я, первым подавая пример. Открыв дверь флайера, выпрыгнул в разрываемую огненными вспышками темноту и спланировал на крышу склада. Рядом приземлились Торви и Алатиэль. Я и Смэри остались прикрывать нас сверху. План сработал, все двери склада были открыты. Несколько солдат суматошно грузили ящики с боеприпасами на автоматические тележки. Сейчас от них буквально зависели их жизни. Я обезглавил нескольких сюрикенами, с остальными расправилась гоблинка и темная эльфийка. Магов здесь не было, так что проблем не возникло. Подождал, пока Турви войдет в местную сеть и отключит камеры, и, не сбрасывая с себя невидимость, быстрым шагом прошел вдоль стеллажей с оружием. В основном здесь хранились винтовки, но хватало и гранатометов с ракетницами, и тяжелых пулеметов, и кучи гражданского оружия. Должно быть, забавно выглядело со стороны. Массивные ящики быстро исчезали в воздухе. По крайней мере, прибежавший узнать, в чем дело, офицер застыл с открытым ртом, пока Алатиэль не убила его черной иглой. Дело пошло веселее, когда я догадался загружать в инвентарь стеллажи. В итоге управились быстро. Девочки убрали всего-то трех посыльных. Больше руководитель обороны никого послать не смог. Каждый боец был на вес золота. Канонада снаружи постепенно стихала. Кончались боеприпасы. Первыми до стен добрались медведи. Мощные когти легко вонзались в камень, и они неумолимо лезли вверх, игнорируя выстрелы в упор. Вот закричал первый, попавший в страшную пасть боец. Добравшемуся до него зверю проломили череп огненным молотом, но второй чуть было не убил самого мага. Затем их стало уже трое, и у ворот завязался жестокий бой. «Они пытаются уничтожить запорный механизм! Твари скапливаются для прорыва!» — закричал уже знакомый паникер. «Это не нашествие чудовищ!» «Да гадливый, мать его!» Очень захотелось укоротить умную голову, но пока что я не выдавал себя. Кентариэль била себя в грудь, что справится сама, и я давал эльфийке возможность проявить себя. «Отступаем!» Командующий отнюдь не был идиотом. Как я понял, он приходился патриарху Черкасовых племянником и был поставлен сюда отнюдь не за красивые глаза. «Бросаем оружие! Всем во флайеры! Четвертый взвод прикрывает!» Вряд ли брошенные на смерть солдаты сильно обрадовались, но они действительно остались вести бой, давая своим товарищам время. Счастливчики побежали на стоянку, где хранилось несколько вместительных военных флайеров и командирская машина. Как и положено настоящему аристократу, племянник патриарха первым сел в свою машину и нажал на кнопку запуска, даже не дождавшись телохранителей. Это их и спасло. Правда, ненадолго. Заложенная Алатиэль под днище командирского флайера бомба сработала выше всяческих похвал. От мощного взрыва по всей территории базы повылетали стекла, а волки аж присели и жалобно завыли, покуда могучая воля Кентариэль не погнала их вперед. Второй взрыв, третий, четвертый. Я решил не реквизировать флайеры, чтобы у Черкасовых не было доказательств моей причастности к атаке. Еще несколько бомб темных эльфов мы заложили непосредственно на складе. Будет сюрпризом новоприбывшим. Оставшиеся в живых солдаты попытались укрыться в здании, но им помешала выросшая прямо перед ними каменная стена. Отрезавшая им путь к спасению Мэри равнодушно следила за тем, как волки и медведи рвали дружинников на части. Последними сожрали аристократов. «Подкрепление Черкасовых будет через 10 минут. Встречаем?» — кровожадно осведомилась Турви. Ей явно не хватило жертв. Подумаешь, всего несколько убитых охранников склада. «Хорошего понемногу. Уходим». Девочкам снова пришлось стесниться в замаскированном флайере, но теперь это никого не волновало. Все смеялись и обсуждали недавнее сражение, делились подробностями и хвастались успехами. Догнавшая нас через 11 минут ударная волна и поднимающийся к небесам огненный гриб поставили жирную точку в нашем налете на склад Черкасовых. И если так подумать, мой день будущего темного властелина удался.